Скворец. Ну, привет, чернокрылый скворец. К дому быстро просохла дорожка. Я ждала тебя, звонкий певец. Снег гоняла метлой от порожка, ветер сучья березам ломал. От мороза они костенели. Телевизор со мной зимовал. Часто за полночь с ним мы сидели. Ах, мой милый дружок, нет и слов. Нашей встрече безмерно я рада. Все плохое из сердца ушло. Для меня твои песни — награда. Зимовал ты в заморском краю. Я ждала и боялась немножко. Вдруг забудешь березу мою, запоешь у чужого окошка. Апрель. День и ночь не спит апрель. Все разводит акварель для деревьев и кустов, для газонов и цветов. Рано зорьку пробуждает. Солнцу небо расчищает. С ним гуляет целый день, пряча под заборы тень. Он проветривает чаще, чтобы мы ходили чаще слушать птичьи голоса в рощи, парки и леса. Шутка. За окном поет синица, распрямила ветки ель. Это кто ко мне стучится? Ну, конечно же, апрель. Далеко умчалась вьюга. Март испил свою копель. Обману сегодня друга хитрой шуткой, ведь апрель завтрак спешно доедаю. Прячу шуточку в карман, быстро в школу добегаю, подношу дружку обман. Друг обидчиво на это не замедлив дал ответ. Не рассчитывал, чтоб летом на его велосипед. Вот вам 1 апреля. Вот как мило пошутил. Пролетела вся неделя. Друг обмана не простил. На мартовской проталинке. На мартовской проталинке жучок проснулся аленький. И рядом белоснежный расцвел подснежник нежный. А в зарослях орешника у нового скворечника свой музыкальный ларчик открыл веселый скворчик. Мой зайка! За окном капель звеня тротуары моет. На коленях у меня кукла-зайка ноет, просит, сказку расскажи. Промазая деда, сам немножечко дрожит, где простыл, не знает. Слушай, дедушка Мазай старым был и добрым, и не только зайцев знай, всех спасти он мог бы. Может, книжку полистать? Дай свою мне лапу. Ну, а сказку почитать мы попросим папу. Ужик. На весенней, на завалинке встретилась со змейкой маленькой. На дорогах всюду лужи. Присмотрелась. Это ужик. Отступила к югу стужа. Солнце выпило все лужи. На траве зеленой, шелковой, с ужиком играю долго я. Забываются обиды. Ужик мой не ядовитый. Долгожданная весна. Если солнце на дворе растопило лужи, значит, время детворе. Не бояться стужи. Значит, завтра пустят в ход.